Глава 13. Белые гребешки на серых волнах залива с завидным упорством разбивались о ломаную береговую линию, обтачивали давно уже гладкие валуны, брызгали на огромные витринные окна и устало откатывались назад. Егор устало смотрел на волнующуюся воду, молча проклинал Марычева и жалел о том, что все-таки прибег к его помощи, хоть ему и казалось это плохой идеей. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно было раньше слушать свою интуицию. Егор с неприязнью оглядел напомаженное ресторанное пространство, куда он привез новое начальство, поискал глазами затерявшегося в недрах пищевого организма официанта и споткнулся о неспешную и даже немного игривую походку Елены. «Неплохое место. Даже странно встретить такие интерьеры в Карельске», сказала Никонова, присаживаясь с другой стороны стола. Малинин вспомнил, что про открытие этого ресторана он слышал от медикамента, удивленного тем, что в Карельске чуть ли не пир во время чумы, потому что заведение такого уровня было более чем странно здесь сейчас презентовать. «Я небольшой специалист по ресторанам», — глухо сказал Егор. «Зато вследствие прекрасно разбираешься». Елена замолчала, пока молодой человек в форме моряка ставил перед ней тарелку со стейком из лосося и потом продолжила. «Малинин, а ты правда меня не помнишь?» Отламывая кусок рыбы, спросила Елена. «А должен?» Егор удивленно вскинул брови. «Ну, ты меня нет, а я тебя да», — путано сказала она. «Да и куда тебе, красивому, высокому пятикурснику, заметить меня, робкую третьекурсницу?» «Не помню», — помотал головой Малинин. «Когда ты был на выпускном курсе, я тогда только перевелась. Родители в Питер переехали». «Понятно», — сухо сказал Егор. «И я тогда увидела тебя и потеряла голову», — с улыбкой продолжила Никонова. «Елена Алексеевна, если честно, у меня не очень много времени на посиделке с воспоминаниями», — дистанцировался от нее Егор. «Разгребем эти авгиевы конюшни. Тогда прямо вот можем памятный вечер устроить. А пока что, я думаю, нам нужно вернуться к делу». «Просто Лена». «Что?» Егор поднял на нее глаза от тарелки. «Когда вдвоем, то просто Лена». «Нет», — покачал головой Малинин. «Боюсь, путаться буду». Внутри Малинина поселилась тихая тоска, потому что только слепой бы не заметил, что эта дама сейчас будет не только работать, но дополнительно еще и впечатлять Егора. Двери в ресторан снова открылись, холодный воздух отсекла тепловая завеса, и через зал прошествовала высокая, слегка бледная девушка, полностью закутанная в темное одеяние. Она внимательно оглядела зал, потом подозвала официанта и, сказав ему несколько слов, отправилась за молодым человеком. «Какая интересная барышня!» — посмотрев ей вслед, протянула Елена. «Не находишь?» «Елена Алексеевна, вы простите, но мне как-то не досуг барышнями заниматься. Вот честно, мне бы просто поспать». Еле сдерживая раздражение, сказал Егор. «Я к своим. Вы со мной?» «Конечно. Мы же теперь одна команда», — сказала Никонова и прикрыла своей ладонью лежащую руку Егора. Стеф, проехав несколько километров по пустой грунтовой дороге, притормозила, огляделась, забуксовала возле небольшой каменной гряды и, переехав ее, спрятала машину за деревьями. Сама же женщина направилась по еле видной тропинке вглубь леса. Пройдя несколько сотен метров, Стефани остановилась, несколько минут постояла, прислушиваясь к тишине. «Здравствуй, Стефани». «Привет». Женщина быстро обернулась к стоящему в тени деревьев мужчине и попыталась сделать шаг вперед, но тот сразу же отступил. «Остановись. Зачем ты пришла? Ты слишком часто меня беспокоишь». «Тебе удалось что-то узнать у Лизы?» «Да». «И?» Стефани в нетерпении развела руками. «Я помог ей вспомнить некоторые вещи. Думаю, это сможет вам помочь. Остальное тебя не касается. И если ты еще раз меня побеспокоишь, то больше мы не увидимся», — твердо сказал мужчина. «Ты меня понимаешь?» «Да», — тихо сказала Стеф. «Но ты же прекрасно знаешь, что у нас очень мало времени». «Значит, сейчас ты его тратишь зря», — равнодушно произнес мужчина. «К моему большому сожалению, ты перестала быть собой. Сейчас тебя утянула пучина суеты, и ты не видишь очевидные вещи. Хотя для тебя это уже давно не проблема. И еще ты забросила свою охоту, а монстры, которых можешь поймать только ты, никуда не делись». Последние слова просто растаяли в воздухе, и Стефани поняла, что она смотрит в пустоту. Когда Малинин с Никоновой подъехали к поликлинике, то Егор с удивлением увидел на крыльце бегающую в разные стороны Варвару. Девушка в нетерпении выглядывала на дорогу, и когда заметила Егора, то остановилась и стала напряженно вглядываться, так, словно от этого Малинин мог ехать быстрее. «Егор Николаевич, нужно поговорить!» — почти выкрикнула она, когда Малинин вышел из машины. «Ну что, прям здесь, что ли?» — огрызнулся Малинин, настроение у которого было хуже некуда после обеда в ресторане и совместной поездки с Еленой. «Егор Николаевич, пожалуйста», — примирительно сказала Мечина, видя, что сегодня Малинина лучше не доставать и не дерзить. «Пошли». Мужчина состроил недовольную гримасу и поплелся ко входу. «Вот, Елена Алексеевна, ваша вотчина. Ищите себе кабинет и устраивайтесь. У нас здесь все по-простому», — не оборачиваясь, проговорил он. «Да я с вами. Мне тоже интересно послушать, что девушка расскажет», — с легкой улыбкой сказала Елена. «Мы же теперь в одной команде». Малинин, проклиная все на свете, дошел до второго этажа, протащил по полу свободный стул и сел возле Варвары, протягивающей ему бланки опросов свидетеля. «Варя, ну чего ты мне тычешь?» — взвился он. «Ты словами можешь описать? Или что?» «Мне нужно одобрение на задержание на основании свидетельских показаний». «Варя, у вас здесь у всех мозги спеклись. Какое одобрение тебе нужно?» «Егор Николаевич, если я сейчас просто опрошу эту тетку, которая говорит, что работала информатором и выдавала сведения о смертельно больных людях, то может случиться непоправимое. Я ее опрошу, уйду, а ее убьют, если она обладает действительно какой-то ценной информацией. А если я задержу невиновного человека? Я не знаю, что сейчас делать». «Варвара, ну если ты не можешь решить, есть ли сейчас место для сантиментов или нет, то тебе нужно поехать в санаторий и отдохнуть. Ты сама-то не понимаешь, что не нужно было меня ждать, чтобы сделать свою работу? Метнуться к подозреваемой, задержать ее и к моему приезду оформить протокол допроса. Вот такой алгоритм должен обрабатываться в твоем мозгу». «Тогда я поехала?» — неуверенно спросила Мечина. «Нет, давай еще постоим и поболтаем. У нас же совсем нет дел!» — гаркнул Малинин. «Езжай с Береговым. Я сейчас новому начальнику следствия позвоню, чтобы вам выделили экипаж. Кто знает, что там может быть?» Немного успокоился Малинин. «Елена Алексеевна, можете пока в морг сходить и к криминалисту, тоже интересные, а главное, полезные члены нашей группы. Может, они вам что-нибудь интересное расскажут, и дело пойдет быстрее», — закипая, сказал Малинин. «А я вам как-то мешаю, Егор Николаевич?» Брови Никоновой взлетели вверх, и она вопросительно взглянула на Егора. «Нет, просто меня раздражает, когда за мной по пятам ходят. Вас же прислали моим отделом руководить, а не конкретно мной». «Но я не знаю, что бы я выбрала охотнее», — немного понизив голос, произнесла Елена и направилась к двери. Малинин закатил глаза, потом глянул на молчавшую до сих пор Софью и спросил у нее: «А где Лиза?» «Отдыхает», — сказала Софья, не отрывая взгляда от бумаг, которые перебирала. «Она уже раз отдыхала, только потом я ее встретил в больнице и без памяти», — резко остановился Егор. «Конкретно сейчас где она?» «Под присмотром Дениса», — спокойно ответила девушка. «У нас под присмотром Дениса обычно трупы. Я надеюсь, уморить вы ее здесь не успели?» «Смешно», — равнодушно сказала Софья. «Лиза не может находиться в больших помещениях, она боится окон. Мы привезли ее сюда, и она успокоилась только там внизу. Если это все вопросы, то я вернусь к работе». «Ее психиатр осмотрел? Есть какое-то заключение?» «Не знаю». Соня раздраженно выдохнула и, наконец, глянула на Малинина. «Егор Николаевич, можно я уже работой займусь? А отчитываться вам будут ваши подчиненные». Малинин, не ожидавший такого выпада со стороны Софьи, несколько секунд помолчал, потом развернулся и поводил взглядом по кабинету. «А я вот не вижу никого, кто бы мне подчинялся. Пусто!» «Егор, чего ты на меня кричишь?» — спросила девушка. «Прости». Как-то сразу сдулся Малинин. «Ты что делаешь?» Унги разделила бумаги и попросила о помощи. «Ищем что-нибудь, что укажет на то, кто может быть сестрой Нерея. Здесь, кстати, есть некоторые из тех документов, что были в коробке в моей квартире. Их тогда украли. И характер ранений, от которых умерли мой сосед и Зинаида, как сказал Денис, один и тот же. Скорее всего, это была Ася, задумчиво пробормотала Соня. Одного не пойму. Зачем было сажать меня за решетку? Разберемся. Совсем разберемся, устало сказал Егор. Ладно, я к медикаменту и отдохну часок. Уже еле на ногах держусь. А зачем эта информация мне? Соня посмотрела в глаза Егору. Соня, я не знал, что у нас что-то произошло. Опять! Резко сказал Егор и, развернувшись, побежал по ступенькам. А как у вас дела? Спросил он, входя в бочину медикамента и Мамыкина. Письмена, просто сказала Лиза, до сих пор сидевшая молча. Что? Встрепенулся Денис. Письмена, повторила девушка. Денис, о чем она? Малинин покосился на медикамента. Я не телепат, я медик. Я взял у Лизы анализы крови, скоро будет результат. Психиатрическое заключение, которое у меня сейчас требовала какая-то странная дама, я дать не могу, зло отрезал Денис, так как я патологоанатом, а моим подопечным оно не требуется. Не кипишуй. Я тоже не сильно рад новому соглядатую. Но что я могу сделать? И потом я прекрасно знаю, что ты защищал кандидатскую по психиатрии, так что общую оценку ты можешь дать. «Какие все осведомленные!» — наигранно всплеснув руками, передразнил Малинина Денис. «И что?» «Не знаю, на гипноз не похоже. Наркотики тоже вряд ли. Сейчас будут результаты, скажу точнее. Но еще нужно решить, кто в няньках у Лизы будет, потому что я как-то занят». «Письмена», — снова сказала Лиза, глядя в пространство отсутствующим взглядом. «И так уже почти час продолжается». «Может, Соню попросить тебе помочь? Пусть у Мамыкина в кабинете посидят. Он все равно в отъезде». «Да делайте вы что хотите», — устало сказал Денис. «Я кулон сестры разве что на остатки звездной пыли не проверил. Все попусту. Так что уйдите и дайте мне сосредоточиться». Быстро уговорив Соню переместиться со своими бумагами вниз, Малинин отыскал пустую комнату с кроватью, стянул ботинки и, повалившись на кровать, моментально провалился в черную яму тревожного сна, где он все время кого-то искал. «Егор!» Малинин еле разлепил покрасневшие веки и непонимающе уставился на трясущую его Стеф. «Чего тебе?» — выдавил он из себя. «Наши ребята отсмотрели все машины, похожие на ту, что описала девушка, найденная возле пещеры. Есть камера на въезде в Карельск. Решили на удачу посмотреть. Мы посчитали время, за которое можно доехать, и они их нашли. Есть номер, даже фото водителя смогли сделать. И Мила его опознала». Малинин, словно свернутая пружина, подскочил на кровати, но тут же с громким вздохом свалился обратно, держась за затылок. «Что такое?» «Старею, видимо». Стукнуло так, что аж в глазах потемнело, проворчал он, держась за затылок и снова потихоньку поднимаясь. «Еще раз по порядку». «Мила опознала тех, кто ее и вторую девушку привез к пещере. Можем ехать. Адрес есть». «Ага. Только теперь одна маленькая загвоздка, подтягивай», — сказал Егор. «Теперь не я главный распорядитель на этом балу, так что за всеми разрешениями к Елене Алексеевне. Ну, а адрес мне. Мы, чтобы время не терять, поедем сразу». Стефани молча потыкала пальцем в экран телефона. У Малинина звякнул мобильник, сообщая о прибытии сообщения. Он благодарно кивнул и ретировался. Выбегая из поликлиники, Малинин увидел подъехавшего Берегового и, махнув ему рукой, кинул ключи от машины. «Поехали! Есть наводка на водителя Микрона!» «Мы с Варей женщину дома не застали. Мечено осталось соседей опрашивать. Там с ней участковый». «Хорошо». Егор запрыгнул на пассажирское сиденье. «Поехали! Может, наш улов будет удачнее?» Навигатор привел Малинина и Берегового в прямоугольный двор, образованный стоящими по периметру одинаковыми, приземистыми, с облупившейся штукатуркой трехэтажками. Здесь на длинных веревках возле детской площадки хлопало мокрое белье, в открытом переполненном баке с мусором копались коты, несколько детков, сидя в беседке возле песочницы, играли в карты, негромко ругались и, воровато оглядываясь, наполняли чашки крепким спиртным из прозрачной пластиковой бутылки. Егор сверился с адресом, показал на обшарпанную дверь парадной и, поднявшись по лестнице, позвонил в дверь. «Чё?» Через секунду перед ними предстала дородная женщина в застиранном махровом халате, пестревшем вытянутыми нитками. «Полковник Малинин Егор Николаевич», — сдержанно ответил Егор, которому хотелось ответить очень по-простому на приветливое «чо». «Следственный комитет». «И чо?» «Я не вызывала». Женщина попыталась закрыть дверь, но Егор ловко просунулся между ней и стенкой и уже стоял в квартире. «Вы чё? Идите отсюда! Я свои права знаю!» — трубно заголосила дама. «Я поражаюсь, насколько у нас в стране все граждане юридически подкованы. Куда ни плюнь, все знают права». «Ну, перечисляйте!» — рявкнул Егор. «Чё?» «Через плечо!» — медленно проговорил Малинин и показал женщине фотографию. «Вы знаете этого человека?» — спросил Малинин у хозяйки квартиры. «Нет», — дернув верхней губой, ответила женщина, тщательно вытирая руки заляпанным вафельным полотенцем. «Юра, зайди, не отсвечивай на площадке», — сказал Малинин. «Мы здесь надолго. Женщина будет вспоминать свои права и линию родства с собственным сыном. По крайней мере, так написано в официальных документах». «Тетя Наташа, че двери у вас открыты? А Славка дома?» Влетая в квартиру, спросил парень в вытянутом спортивном костюме и с грязной челкой, клоком свисающей на лоб. «Я вчера в микробе куртку забыл, а там бодяга важная», на автомате договаривая, произнес молодой человек, глядя на стоящего перед ним Малинина. «Это Слава?» — спросил Егор, протягивая нежданному гостю фотографию. «Чё?» — часто сглатывая слюну, помотал головой пришедший. «Это... тетя Наташа, я потом зайду, раз гости у вас...» «Что ж вы все чокаете?» — вздохнул Малинин. «Постой, сынок. Разговор есть. Юра, вызови пепсов». Молодой человек попытался ретироваться, но позади него возник Береговой. Он просто загородил весь дверной проем и, набычившись, сказал. «Не советую. У меня нога болит, и я дико злой. Я тебе ноги сломаю, если мне придется за тобой бегать». «Да я это...» — бессильно произнес паренек. «Ну это... ну я не хотел. Ну, мужики...» Бледнее лопотал он. «Я ж только помогал». «Где он?» — почти не разжимая челюстей, спросил Малинин. «Чё?» — по бледному лицу парня медленно расползались пунцовые пятна. «Ну, мы там шабашим на мужика одного. Он нам дачу свою разрешает пользовать. Славка там с бабой своей зависает сегодня». «Юра...» — Егор повернулся к Береговому. «Смотри, чтобы заботливая родительница не предупредила сыночка», — с пренебрежением сказал он. «Адрес, говори». «Но это дачные участки. СНТ Магнитный, улица Песочная, дом 7», — выпалил парень. «А я это, идти могу?» «Конечно», — поджав губы, сказал Егор. «Сейчас тебя в КПЗ проводят», — пробормотал он, набирая номер. «Алло, Унге, дуй в местное РУВД. Сейчас привезут одного фигуранта, очень подробно его допроси, и Мамыкина с собой возьми, пусть пальцы ему откатает. Это по последней нашей находке». Тяжело закончил Малинин и посмотрел на Юру. «А давай родительницу туда же и тоже опросить. Пусть ППСники забирают их. А мы с тобой в садоводство», — закончил он. Близкая осень выгнала дачников с участков, дома глазели на случайных путников пустыми окнами, ветер шевелил оголенные ветви фруктовых деревьев, но кое-где еще радовали глаз поздние овощи и зелень, оставленные запасливыми хозяйками до наступления холодов. Малинин остановил машину, глянул на навигатор и покивал. «Нужная улица идет параллельно. Пошли, чтобы не спугнуть», — сказал он Береговому. Над трубой нужного дома курился дымок. Внутри гулко ухала музыка. Одна из форточек была приоткрыта, и оттуда стелился запах кислого пива и подгоревшей еды. Малинин, пригнувшись, подошел к рассохшейся оконной раме, аккуратно заглянул внутрь и, пошарив взглядом по помещению, увидел два спящих тела на кровати. Он сделал знак Береговому и, поменявшись с ним местами, пошел к двери, а Юра, на всякий случай, остался стоять под окном. Егор подергал ручку, полотно двери легко отошло, и Малинин еле слышно переступил порог. В следующую секунду полковник уже уворачивался от летящей в лицо сковородки. Увернувшись от кухонной утвари, Егор в три прыжка оказался рядом со Славой, которого они разыскивали. Паренек ринулся по коридору в другую сторону и по дороге успел бросить табуретку в окно. Вылетев в окно вместе с водопадом стекол, молодой мужчина рванул в одних наспех натянутых кальсонах в сторону леса. но чуть замешкался перед забором и услышал позади себя сухой щелчок и твердый голос. «Дернешься — застрелю. Даже жалеть тебе не буду», — сказал Малинин. «Все, начальник, без «б», — сипло ответил парень. «Прости, думал, местные пришли. Я сестру их главного шпилю, он мне яйки обещал оторвать». «Повернись медленно». Егор снова поставил пистолет на предохранитель. «Кто в доме?» «Я ж говорю, сестра местного чертилы. Он себя мнит королем планеты. Они поселковые вообще офигевшие. Берега путают постоянно». «Пошли. Меня мало волнуют ваши межличностные отношения», — равнодушно произнес Егор. «Какие отношения?» — покривился парень. «Не, если чё, я не из этих. У меня девчонка есть. И вон сестра полудурка этого тоже ничего такая». «Юра, браслеты принеси!» — крикнул Малинин, но не услышал и слова в ответ. «Юра, береговой!» — произнес он громче, но в ответ было только молчание. Малинин краем глаза зацепил пустующую собачью будку, кивнул пацану и показал на валяющуюся рядом цепь. «Давай, шагай!» «Куда это?» — парень подозрительно покосился на собачье место. «Туда. На место. Будешь дом охранять». «Не, ну вы чё, нелюди, что ли?» — плаксиво протянул Слава, но под дулом пистолета послушно пошел на указанное место. Малинин заметил навесной замок, висящий на деревянной стремянке. Подскочил сзади к Славе, приставил ствол к затылку и, чуть надавив, гаркнул. «На колени! И цепь себе на шею!» «Мужик, ну ты чё? Ну дубак лютый, я ж только в портках!» — хныкал молодой человек. «То есть как девчонок резать ты не платишь, а тут в слезы?» «Как-то непоследовательно!» Молодой человек вдруг замер, потом потряс головой и тихо произнес. «Вы чего? Каких девчонок?» «За рулем Микрика ты вчера вечером был?» Защелкивая замок на звеньях цепи, спросил Малинин. «Ну я... его перегонял обратно в гараж!» Пробубнил Слава. «Откуда?» «Так брательник этой...» Он мотнул головой в сторону дома. «У меня попросил машину. Они на охоту ездили. А у них разрешения-то нет». «Я чего-то не помню, чтобы у нас начали выдавать охотничью лицензию на людей», — зло сказал Малинин и, стянув заскорузлый тулуп, повешенный на гвоздик возле сарая, кинул мальчишке. «На тебе обновку, чтобы не мерз». В два прыжка, оказавшись на месте, где должен был стоять береговой, Егор увидел кровавый след в сторону дороги и побежал к забору. В конце улицы он увидел прихрамывающий на бегу силуэт берегового, сворачивающий за угол. Малинин, оценив расстояние, вспомнил квадратами нарезанные участки и параллельно идущие улицы, и, чтобы не терять время, перемахнул через низкую ограду дачи напротив, проскочил по дорожкам, прорвался сквозь заржавелую калитку и выбежал как раз на перерез береговому. «Юра, что случилось?» — крикнул он на бегу. «Девка окно открыла и крикнула, чтобы я помог ей. Я только руки протянул, чтобы ссадить с подоконника. Она мне в лицо что-то швырнула. Еле увернулся. Размазывая кровь на щеке, гаркнул Юра. «Жениться тебе, Юра, надо, чтобы ты к первым попавшимся барышням руки не тянул», — коротко ответил Малинин и припустил по дорожке, стараясь не потерять из виду несущуюся через поле, отделявшей дачи от основной дороги, девушку. «Юрка, беги за машиной! Догоняй нас!» Оказавшись на середине давно не кошенного луга, Егор высоко поднимал ноги, перескакивая бурьян и попадавшийся мелкий кустарник, и уже почти нагнал беглянку, как увидел, что по асфальтовой полосе на большой скорости мчится машина. Девушка начала махать руками, и автомобиль, утопая в облаке пыли с обочины, резко затормозил. Малинин понимал, что он безбожно отстает, и шансов потом найти неприметный «Жигуленок» каких сотни не будет. И даже показания Славы могут не спасти. Область огромная, и мест, где можно спрятаться, сотни. Найдя внутри себя силы и призвав второе дыхание, полковник словно перешел на следующую скорость. Перед глазами Малинина пронеслись последние полтора года бесконечных поисков, и сейчас от него ускользала связующая ниточка. Егор почувствовал, как горячий сплав гнева буквально заполняет голову. Он вдруг совершенно успокоился, расчехлил кобуру и тремя четкими выстрелами поставил «Жигуль» на обода. В этот момент с грунтовки вывернул береговой на автомобиле Малинина, но с другой стороны дороги показался неспешно чапающий москвич с дачниками. Водитель из «Жигулей» моментально выскочил, ушел с линии возможного поражения за железную преграду своего авто и наставил дуло пистолета на лобовое стекло москвича. Через секунду послышался выстрел. Девушка, уже подбежавшая к обочине, открыла пассажирскую дверь, рывком вытащила истерично кричащую бабульку, но, услышав крик своего подельника, затолкала возможную заложницу обратно, а сама села назад. Уже через секунду москвич сделал крутой разворот, переехал труп водителя и понесся подальше от этого места. «Гони!» — прорычал Малинин почти на ходу, заскакивая в свою машину. «Они пассажирку с собой увезли», — глухо буркнул Береговой, напряженно всматриваясь в дорогу. «Знаю!» — Малинин выхватил телефон и быстро проговорил. «Елена, организуйте план перехват. Координаты я выслал. Перед нами на большой скорости двигается автомобиль марки «Москвич», в салоне заложница. На точку координат, что я выслал, нужны экипажи. На дороге лежит труп, а на дачном участке возможный подозреваемый. Только пусть болгарку с собой возьмут, я его на цепь посадил». Рубленными фразами проговорил Малинин и отключился. Джип Малинина по скоростным показателям превосходил едущую впереди машину. И они без труда догнали пыхтевший из последних сил старенький «Москвич». При обгоне Малинин глянул в стекло соседней машины и увидел, что девушка держит у виска пенсионерки пистолет. Он прекрасно понимал, что любое неверное движение приведет к трагедии, тем более у едущей машины не было лобового стекла, и любой заскочивший в салон камешек может послужить детонатором. «Егор Николаевич», — вдруг сказал Береговой, — «впереди куча с песком, там дорогу строят. Давайте их аккуратно туда скинем. Повреждения будут минимальные, машина в песок войдет мягко, водителя засыпет, он не дернется». «Бабку могут грохнуть». «Да они и так грохнут ее. А так будет шанс на спасение. Решайте быстрее. Через 10 секунд поравняемся». Егор еще раз глянул на посиневшие губы старушки, вспомнил раскатанное тело ее мужа на дороге. Изнутри головы постучали все ужасы, виденные им за время расследования, и он тяжело вздохнул. «Давай». «Тогда держитесь!» — рявкнул Береговой. Слегка крутанув руль, Юра прижался боком к мчащейся рядом машине, немного сдвинул ее на обочину, а потом вывернул руль и нажал на газ. Рабочие со стройки только увидели, как одновременно обочину дороги перелетают две машины, приземляются где-то в середине песчаной кучи и слегка скользят вниз под собственным весом. Дорожные работники, перепугавшись, полетели на помощь к жертвам ДТП, но из задней двери джипа вывалился Малинин и хрипло проорал: «Стоять! Работает СК!» На развилке в этот момент появилось несколько экипажей ППС. Ребята повыскакивали из машин, начали откапывать джип, окружили сползающий зад москвича, и когда Малинин разбил заднее окно, то помогли вытянуть оглушенную старушку и слабо отбивающуюся девушку. «Водителя нужно достать», — бессильно садясь на землю, сказал Егор. «И смотрите, у бабы этой оружие было». «Ребята, вода у кого-нибудь есть?» — спросил он. «Мне кажется, я сейчас сдохну». Елена Алексеевна стояла у окна своего номера в гостинице. Она долго смотрела на затухающий день, вглядывалась в наползающее черное облако очередного шторма и, набрав телефонный номер, проговорила: «Привет, Ваня». «Я дома». «Чего ты хотела?» — осторожно проговорил Марычев. «Я сегодня в ресторане видела Каролину Блейк». «Кого?» — переспросил Марычев. «Темную блогершу, как ее называют свои. Она шикарно раскрутила свой блог, и теперь за бешеные бабки продают рекламу». «А почему темная?» «Она типа маг или колдунья. Этим привлекла несколько миллионов подписчиков. Выступает на телевидении, но главное, она признанный эксперт по всяким а-ля мистическим местам. И если она сказала, что какое-то место можно считать сильным, слабым или подходящим для совершения ритуалов, то туда начинают ломиться любители оккультизма со всего мира». «И что?» «Ваня, я думаю, что кто-то решил из этого городка сделать колдовскую туристическую Мекку. Ребята проделали огромную работу. Я сегодня ознакомилась со всеми отчетами и пришла к такому выводу. Стефани попросила найти в Москве профессора Губова, он какой-то сильно засекреченный. Я сегодня прозвонила несколько контактов, но не нашла». «Еще какая-то дополнительная информация будет?» Вдруг Марычев замолчал и добавил: «Кто попросил найти?» «Стефани. Она вроде как руководит организацией, которая помогает разобраться с мистической и оккультной стороной. Но и по технике у них прямо все хорошо. «Я тебя понял. Профессора найду», — сухо сказал Марычев и отключился.